Я шел прямо по центру города и ни на кого не смотрел. Меня не покидала мысль, я смогу все сделать так быстро, что она ничего не поймет. По крайней мере, это-то я могу сделать в один миг за душу. И конец. Дэйв снова достал цветастый носовой платок и вытер лоб. Было видно, как сильно дрожала его рука. И вот я дошел до магазина товаров для детей. Теперь его нет. А в то время сразу за этим магазином на Окейн-стрит снова начинался жилой район. Мне осталось пройти около 4 кварталов, и мои мысли были о том, что я подойду к дому Пауэра и увижу во дворе дома Тенси. Она будет одна, а лес совсем рядом. Но заглянув в витрину магазина, я оцепенел от того, что в ней увидел. Груда тел убитых детей. Все с открытыми глазами, выкрученными руками и перебитыми ногами. Я не удержался и вскрикнул, но тут же зажал рот рукой. Тогда я закрыл глаза, а когда открыл их, увидел, что это всего лишь охапка кукол, которые старая миссис Сигер собирается выставить в витрине. Она увидела меня и замахала на меня одной из них, мол, проваливай отсюда, пьянчуга. Но я не ушел. Я, не отрываясь, смотрел на этих кукол. Тогда я попытался внушить себе, что это всего лишь куклы. И ничего больше, любому было ясно. Но когда я еще раз закрыл глаза, а потом снова открыл, передо мной опять были те мертвые тела. Миссис Сигер, сама того не зная, раскладывала на витрине магазина для детей целую охапку маленьких трупов. У меня возникло ощущение, что кто-то пытается таким способом передать мне информацию. И, возможно, она состояла в том, что все еще не слишком поздно. Наверное, я не смог бы остановить Аделию, а может быть и смог. Но даже если бы и нет, возможно, мне удалось бы устоять и не позволить ей увлечь меня за собой в пропасть. Именно тогда, Сара, я первый раз стал молиться. Я молился о том, чтобы Господь дал мне мужество. Я не хотел убивать Тенси Пауэр. Более того, я хотел их всех спасти, если это было в моих силах. Я повернул назад и прошел 1 квартал в сторону центра, туда, где теперь находится станция Тексако. По дороге туда я остановился и поднял из канавы несколько камешков. Рядом со станцией стояла телефонная будка, она и теперь там стоит, насколько я помню. Я зашел в нее и только тут понял, что у меня нет ни цента. На всякий случай проверил возврат монет. Там оказался 10-центовик. С того самого утра, когда кто-нибудь говорит мне, что не верит в существование Бога. Я вспоминаю, что я испытал, когда сунул пальцы в щель возврата монет и нашел монету в 10 центов. Сначала я думал позвонить миссис Пауэр, но потом решил, что лучше позвонить шерифу. Кто-нибудь передаст сообщение Джону Пауэру. И если он был такой бдительный, каким его считала Аделия, он смог бы предпринять нужные меры. Я закрыл за собой дверь будки и отыскал нужный номер. Это было еще тогда, когда в телефонной будке можно было обнаружить справочник телефонных номеров, если повезет. И перед тем, как набрать номер, я засунул в рот те камешки, что подобрал раньше. Трубку снял сам Джон Пауэр. И теперь мне кажется, что именно поэтому не стало Пэтси Харригана и Тома Гибсона. Поэтому не осталось в живых и Джона Пауэра. И поэтому не нашлось управы на Аделию. Я рассчитывал услышать диспетчера. В то время это была Ханна Верил. Я бы сказал ей все, что хотела. Она передала бы это помощнику шерифа. И вместо этого я услышал, как жесткий, неприступный голос ответил. «Кабинет шерифа!» Говорит помощник шерифа Пауэр, чем могу служить? Я чуть не проглотил полный рот камней и какое-то время не мог произнести ни одного слова. А он говорит, проклятая малышня, и я решил, что он вот-вот повесит трубку. А я говорю, подождите. Из-за этих камней я говорил так, будто у меня целый рот каши. Пожалуйста, не вешайте трубку. Кто говорит, спросил он. Это не имеет значения, отвечаю я. «Увезите из города свою дочь, если она вам дорога, или сделайте еще что-нибудь, но не подпускайте ее к библиотеке. Это серьезно, ей угрожает опасность». И после этого я повесил трубку. «Вот Так все это было. Если бы ответила Ханна, наверное, я смог бы сказать что-нибудь еще. Я бы назвал имена Тенси, Тома, Пэтси и Аделия тоже.